Глава вторая. Теория войны. Валькирии услужливо набросили на плечи шубу и открыли входную дверь. Нерль подхватил под руку и помог сесть в широкое кресло. Трясет. И, не дожидаясь ответа, крикнул: «Быстро приготовить баню! Вишь, князь продрог!» «Какой князь? Я не замерз. Откуда ты взялся?» «Когда я впервые от смерти ушел, меня так колотило, что меч из рук выпадал. Баня зачем?» «Первое дело. Кровь разгонит. Из парной новым человеком выйдешь. Иначе до завтра квелом просидишь». «Почему князем меня назвал?» «Ты сколько земли на меч взял? Нынче под твоей рукой полное удельное княжество». «Кому это надо?» «Как кому?» — опешил Нерль. «Нам, твоим слугам. Ты о нас заботишься, мы тебе служим». «О чем спорить? Нерль прав. Норман оттяпал солидный кусок карельской земли и при любом раскладе передаст ее своим дворянам. А вот что делать дальше? Это не вопрос форпоста против проникновения шведских беженцев. Проблема на самом деле намного серьезнее. Появление государства с единой властью и законами в первую очередь привлечет внимание сильных мира сего, то бишь Ганзу и Готландский союз. Но в первую очередь новоявленным правителем заинтересуется Новгород. Со своими будет легче, экспансия купцов с Волхова достаточно вяло, их интересуют только деньги, что в дальнейшем и позволило Москве победить в конкурентной борьбе. Зато Любек и Висбю сначала пришлют войско, после чего начнут разговаривать с сидящим на цепи правителем. Следовательно, из плюсов членство в Ганзе с поддержкой правителей, как минус неизбежная война со шведами. «Придется брать Выборг и Ругодив», — со вздохом сказал Норман. Примечание: Ругодив, Нарва. Конец примечания. «Не спешишь, княже?» «Да нет, просто мысли вслух. Снова придется в Любек отправляться». «Тебе-то зачем? Шушун тебе торговлю наладил. Надежных приказчиков подыскал, шкиперов больше, чем кораблей. Кстати, о шкиперах. Ты как здесь оказался?» «Я в дверь, а ты меня под руку». «Мы следом за тобой в крепость прошли», — сказал Нерль. «Мы — это кто?» «Вся моя дружина». «Зачем рисковал?» «Затем, что ты нас в Новгороде как родных принял. Не побоялся беглых взять. Уважил, да в дворяне вывел. Почему меня не предупредил?» «Нельзя. Ты б на нас смотрел, и свеи, не дураки, сразу выделили бы чужаков. А так мы спокойно стояли в толпе». «Храбрые у тебя воины. Не побоялись выйти 1 на 20. Куда нам до тебя? Сам-то 1 на 500 пошел». «Почему же 1? Со мной были норвежские воительницы». «Свеев хорошо посмешили, то верно. Ты наставника своего попроси научить их бою вдвоем на тебя одного». «Зачем? Они совсем неплохо мечом владеют». «То ваша княжья доля 1 в 1 биться. Ты уж прости меня, да девы не способны защитить ни себя, ни тебя», — строго произнес Нерль. «Спасибо за совет. Поговорю с Ахиллом, он знает бой плечом к плечу в ровном строю». «Вот и чудненько. Навиков к нему пришли. Тебе нужна княжья сотня из доверенных людей». «Сотня? Не смеши, по весне корабли разойдутся, после чего крепости честным словом защищать придется». «Защитим, о том не беспокойся. Вон карелов сколько пришло. Проку с них никакого. Если только шапки кидать со стены. О том только мы знаем. Гулящие люди воинов сосчитают. А если еще в броне, да с хорошим оружием, то со страха и удвоят», — назидательно сказал Нерль. «Не успеем до весны каждому калантарь дать». «И не надо. Сукна у тебя много, обшей людей. В дозоре на стене да у ворот покрасуются, и достаточно». «В первую очередь организуй регулярный патруль. Это даст крестьянам спокойствие и доверие к нам», — уточнил Норман. «Верно говоришь. Когда человек видит рядом защитника, и работа спорится, и песня поется. Да, чуть не забыл. Я 150 свеев к тебе направил. С ними сотник лунд, что тингом правил». «О как! А я-то подумал, трусы деру дали. То-то, смотрю, шепчетесь да шепчетесь. А ты, оказывается, его сманивал». «Правильнее сказать, заманивал. Что ж такого ты наобещал, если свей про извечную вражду к норгам забыл?» «Вообще ничего. Предложил по весне в Персию сходить. Да твое имя назвал. Сам не открылся». И правильно. Русские уж полтысячи лет с крестом. Тебя бы сразу на том же Тинге в капусту порубили. Спасибо валькириям, в этом они хорошо мне помогли. С их помощью я вызубрил обряд Тинга, как отче наш. Шведское пополнение было очень кстати. Мурманы останутся в Рыбрике и возьмут на себя контроль южного побережья Онежского озера. Для похода в Каспийское море потребуется никак не меньше 300 корабельщиков. Как ни крути, а на каждый ушкуй, драккар или карфи требуется по 10 человек, это минимум. Флот после ледохода уйдет на Балтику, и там на каждый корабль нужен экипаж не менее 30 человек. Всеобщий морской разбой даже убежденного пацифиста заставит взяться за оружие. Иного выхода нет. Или поставь корабли на отстой, или сажай вооруженных корабельщиков, причем с опытом морских боев. Нерль куда-то ушел, а Норман начал фантазировать на тему современных морских сражений. Корабельная артиллерия просматривается в слишком далекой перспективе и совсем неоднозначно. Общаясь в Любике с коллегами по бизнесу, он узнал о двух фактах применения пушек в морских сражениях. Первый раз это произошло в битве между Византией и Тунисом, а затем между Севильей и Тунисом. В обоих случаях победа осталась за арабами, что давало повод ожидать в Персии встречи с пороховым оружием. О древней корабельной артиллерии Норман знал очень мало. Первые пушки ставили на открытой палубе, что значительно ограничивало их применение. Дождь, ветер, морские брызги — все это не только осложняло процесс заряжания, порой делало невозможным осуществить сам выстрел. Оружейники изгалялись в изобретении всевозможных противодождевых колпачков над запальным отверстием. Алхимики мудрили с водостойким порохом и фитилями. Проблему решили простые византийские моряки, которым как раз в непогоду приходилось гоняться за венецианскими контрабандистами и пиратами. На военных кораблях империи ромеев пушки прикрыли деревянным козырьком. Достаточно быстро идея получила развитие. Сначала корабельную артиллерию запрятали под фальшпалубу, а вскоре на верфях Константинополя началось строительство двухпалубных военных кораблей. «Пошли, баня готова!» — в комнату вбежала Флейн. Девушка с лукавой улыбкой заглянула Норману в глаза. «Пойми этих женщин. Ночью в постели, что одна, что другая, вели себя новобрачными скромницами, зато в бане обе преображались в агрессивных путан. Или это правило норвежского бытия? Типа, по традиции, все племя спит под одной крышей, а в бане оттягивают с общим коллективом? Помоги встать, что-то я устал». «Нормально, после боя всегда так», — уверенно ответила Флейн. «Ты давно воюешь? Скоро будет четвертая весна. Много сражений прошло за 3 года. Не считала. Как правило, ежегодно один набег и несколько захватов чужих драккаров и карфи. Корабли взять не пытались? Ха! Это ты с одним драккаром можешь взять целую флотилию, а нам и одиночный кок не осилить». Ох-хо-хо, Норман встал, тяжело кряхтя старым дедом. «Потихонечку пошли, пошли», — проворковала Флейн. «Сейчас мы тебе косточки и не косточки приведем в рабочее состояние». Банька дышала ароматом мяты и душицы. Девушки проворно помогли раздеться и чуть ли не на руках затащили на верхнюю полку, взяли пучки мха и с двусмысленными шутками-прибаутками принялись нежно растирать тело. «Сначала надо тюленей жир снять». В баню вошел Нерль. По-солдатски быстро воевода скинул одежду и прошел в парилку. «А ну, брысь в угол! Сидите и учитесь!» На камне полетела крошечная порция воды, где взорвалась жгучим паром. В ноздри ударил терпкий запах тмина. «Хочешь обработать меня, как пекарь-булочку?» — проворчал Норман. «Лежи и не трепыхайся. Оглажу!» «И выйдешь румяным красным соколом на зависть всем красавицам!» Нерль натянул на голову шутовской колпак, надел варежки и еще поддал пара, после чего приступил к экзекуции. Крепкие руки мяли Нормана, выворачивали суставы и с жесткими камешками пробегали по позвоночнику. Затем началась пытка под названием термомассаж. Сначала веники опахалом нагоняли горячий воздух, затем можжевеловые иголки обжигали кожу раскаленными укусами. Садизм, да и только! «Сейчас лежи смирно и не трепыхайся», — скомандовал воевода. В блаженном расслаблении прошло несколько минут умиротворенного покоя. все! Липучку не трогай, пока сама не отпадет!» Громко охнув, Нерль вылил на себя шайку холодной воды и ушел одеваться в предбанник. «А что это ты мне прилепил?» Заметив на сгибе руки кусочек смолы, спросил Норман. «Барбарис с еловой смолой», — вытираясь полотенцем, ответил воевода. «Не понял. На кой мне это надо?» «Я тебе почти литр крови спустил, а дырочку залепил. Потерпи 5 минут и выкини». «Зачем тебе моя кровь?» «Она порченная, не нужна ни мне, ни тебе. Я слил ее в сток. Девы быстро тебя вылечат, через 5 минут забурлишь новой кровью». Норман замер, боясь пошевелиться. «Литр крови — это много или нет?» Додумать не успел. Бриген коварно плеснула на живот ковшик ледяной воды, а страстный поцелуй Флейн прервал вопли возмущения. Не дожидаясь ухода воеводы, валькирии набросились с явным желанием лишить Нормана последних капелек крови. Через 1.5 часа появились служанки и наполнили бодейки горячей и холодной водой, оголились без тени смущения и, ойкая, полезли на верхнюю полку. Оно и верно. В крепость пришел новый гарнизон, так что вечер обещает много развлечений. Вымытый и распаренный, Норман ощущал неимоверную легкость тела и силу каждой мышцы. Накинув шубу, вышел из бани и с удовольствием вдохнул пахнущий хвоей морозный воздух. Валькирии выскочили босые и нагие, с хохотом поиграли в снежки, после чего побежали в дом. Мало что морозная зима, так еще двор полон мужчин, а им хоть бы хны. Ну и нравы. Впрочем, никто из воинов на них не таращился и не бросал двусмысленных шуток. Подумаешь, бабы помылись. «Эй, кто это тут похозяйничал?» — возмутился Норман, увидев на кровати аккуратно разложенную одежду. Рядом на столе приготовлены золотые украшения с китайским стеклом. «С легким паром, княже!» В спальную комнату бочком протиснулся Нил. «Я велел приготовить». «С какой ты радости?» «Так это, княже, крепость взяли? Воевода воинов созвал, вот, ну и мне велел тебя нарядить, вот». «Ну, хорошо. Нарядишь как раз на девицу, а дальше? Войти в круг и начать плясать?» «Нет, княже, тебя ждут у крыльца. Скажи своим воинам ласковое слово, вот». «Что за люди собрались?» «Навики из последнего набора. Все карелы, вот». «Лады. Гони сюда Флейнс Бриген, для них забава наряжать меня. Сам беги к Нерлю, предупреди мой выход». Прозорлив воевода, правильная мысль с общим построением. Бывший Денсгольм, а теперь снова Марь-гора, стоит на земле карелов. Набранные воины должны почувствовать себя защитниками собственного дома. Подобный подход значительно облегчит жизнь как Нерли, так и Нормана, ибо в глазах аборигенов они становятся не завоевателями, а освободителями. Пусть карелы — малочисленный и разбросанный по большой территории народ. В любом варианте поддержка лучше угрозы получить удар в спину. Валькирии принялись прихорашивать своего повелителя, тщательно разгладили все складки на одежде, затем любовно украсили золотыми цепями и перстнями. Завершил ритуал золотой пояс с парадным мечом. «Готов?» В комнату без стука вошел Нерль. «Не слишком ли много золота?» — засомневался Норман. «Люди живут рыбой. Кусок хлеба по праздникам, а тут правитель сияет украшениями». «Как раз наоборот. Народ порадуется твоему богатству. Получит надежду, что через тебя и их доля станет легче». «Ага, солнышко пригреет, пшеница начнет расти». «Тьфу на тебя, неугомонный! Так и норовишь все вывернуть наизнанку». «Извини, но я действительно не вижу смысла во всех этих украшениях. Каждый человек гордится своим князем, его достатком и удалью. От захудалого правителя народ сбежит. Ой, Ли, для человека важнее сытый стол, а не украшение на груди далекого владетеля. Не знаешь, не говори. Кто сейчас припомнит Вжицкое, Добовецкое или Степанское княжество? Даже не слышал о таких. Вот, видишь, народ разбежался, а правители сгинули в безвестности. Все равно не понимаю. У меня на груди золотые бирюльки, у крестьянина на столе лебеда с крапивой. Не о том печешься. Подати собирают по закону, и каждый с поклоном вносит долю за свое благополучие. А я на это покупаю себе украшения. Да хоть черта в ступе! В сердцах воскликнул Нерль. Для крестьянина важен покой. Его не грабят, и славен князь. Да ладно, не горячись. Я действительно не понимаю устройства этого мира. Да уж, вырос в диких племенах. Вы там или друг дружку бьете, или в поход на разбой пошли. Можно подумать, что на Руси мир да любовь, — огрызнулся Норман. Оделся? И пошли, нечего тут разводить антимонии. Выход правителя на крыльцо вызвал среди столпившихся 30-летних мужиков бурю приветственных криков. Стояли и молодые, порой совсем мальчишки, но в основной массе в крепость пришли зрелые мужчины. Что же, очень хорошо. Возраст гарантирует продуманность действий. Не будет необдуманных поступков и спонтанных решений. Далее последовала речь с лейтмотивом «Это наша земля, бьем врагов, грабим соседей». Понятие «соседи» пришлось подкорректировать. Карельские земли уходили далеко на запад и включали в себя не только Выборг, но и все озера. Западная граница Карельской империи просматривалась в районе еще не существующего Ханко, а на севере ограничивалась племенами лопарей, более известных как Лапландия. Неплохо. Законные притязания дают право на войну за серебряные и медные рудники. Но это без помощи Ганзейского союза никак не осилить. Норман решил немного задержаться в Денсгольме, которому правом хозяина вернул прежнее название Марьгора. Новобранцев необходимо учить, а вечерний разговор с воеводой показал значительную разницу в понимании этого вопроса. «Ты поскорее пришли щиты и оружие», — попросил Нерль. «Навиков много собралось, а кроме дубинок у них ничего нет». «Что тебе надо?» «Да все равно, лишь бы железо было хорошим». «Друг, так не пойдет. Каждая сотня должна знать не только место в дружине, но и свою тактику боя». «Не мудри. На первом месте воинское умение, а что в руках принципиального значения не имеет». «Вот здесь ты очень глубоко ошибаешься». «Я? Ошибаюсь? Да ты в жизни столько девок не перемял, сколько кровавых сражений за моей спиной». «Давай поступим проще. Я тренирую три десятка, а ты сотню. Через два дня сведем и увидим результат». «Направим палками биться», — усмехнулся Нерль. «Зачем? Только щиты и никакого мордобоя». «Тю! Ерундой занимаешься, княже. Учи, не учи, а сотня затопчет твоих навиков». «Согласен или нет? Бери любых. Допеняй на себя, коли твое обучение поднимут насмех». Норман не стал спорить, лучше один раз показать результат, чем долго и безуспешно доказывать свою правоту. Военные успехи древних цивилизаций основывались на строгой дисциплине и четком построении войск. Именно это позволяло успешно громить соседей и захватывать новые земли. Плотные ряды гоплитов с короткими мечами брали верх над ордами дикарей с огромными топорами. Тактика действий организованных отрядов против толпы успешно применяется до наших дней и используется полицией для разгона демонстраций. Сам принцип прост и эффективен. Два ряда обученного ОМОНа запросто разгонят запрудивший улицу народ. С утра сформировал отряд из первых же попавших на глаза новобранцев, велел взять щиты и подойти к дому воеводы. Первый день ушел на обучение строю и четкому выполнению команд. Больше всего времени ушло на азы строевой подготовки команды «равняйсь» и «смирно», понимая, что это является основой всех последующих действий. Норман не спешил и не ругался. Терпеливо объяснял каждое отдельное движение, каждый шаг, и добился своего. К вечеру все три десятка вполне сносно маршировали, поворачивались, даже успешно соблюдали равнение при движении строем фронта по 10 человек. Несмотря на разболевшиеся ладони, Норман был очень доволен. Завтрашний день обещал успешное завершение начатого эксперимента. Ну, а ладошки — мелочь. Барабана нет, вот и пришлось громко хлопать для ритма общего шага. Второй день прошел более весело. От навиков не требовалось тупого послушания, что сразу подняло градус настроения. Работа со щитом и наскоки друг на друга были по своему смыслу понятны, так что построение и перестроение проходили уже осмысленно. Когда же начали дружно налетать на стену дома, то делали это со смехом и со всей силы. Здесь уже испугался сам учитель. Под мощным натиском 30 мужиков бревна ощутимо подавались до треска кровли. Смех смехом, а 3-тонный таран запросто завалит деревянное строение. Последние атаки 20 на 10 отработали уже к заходу солнца, затем финальный штрих — синхронность действий, и до завтра. — Ну что, княже? — ехидно спросил воевода. — Готово твое войско? — Выводи сотню, полюбуемся, кто на что гораст, — нейтрально ответил Норман. — Ты уверен? Чему можно научить за 2 дня? — Только основам. На всю дружину затратишь 30 дней, не меньше. Пустая затея. В сече сотнику не докричаться до своих воинов. Команды дают свистком, а не голосом. Люди должны нутром чувствовать своего командира. Ну да, придумал. На все поле начнем свистеть, да суматоху устроим. Пойми, разбери, чей свисток трели выводит. Это как раз не проблема. Любой кузнец сделает 10 свистков на разные голоса. А воеводе особенный. Что значит особенный? Тебе по рангу положен серебряный, на серебряной цепочке, на ходу придумал Норман. А что свистеть? Тут особые сигналы требуются. Сам придумай. Дружина твоя и забота твоя. Умеешь ты, княже, подкинуть головоломку. Конница рок слушает, а ты нам свистульку присоветовал. Велю для кавалерии горны сделать. Как у Ромеев. Во Владимире один есть, голосистый, аж завитки берут. Получше сделаем. Да на кое не дались. У нас верховых с 50, а карелы отродясь на лошадях не ездили. Вернусь в замок и пришлю тебе барабаны. Сначала результат покажи. Может, ты зря себе ладони отбивал. Отворилась дверь. Пятясь задом, валькирии затащили огромный бубен по типу шаманского. Нерль сразу перекинулся на них, призывая сплясать что-нибудь эдакое. Девушки надменно проигнорировали неуместные шутки и тут же четко отбили привычный ритм строевого шага. Двор переполнился новобранцами и опытными воинами. Весь гарнизон пожелал увидеть потешную стычку и оценить придуманную Норманом новинку. Подготовленный отряд, поставив щиты перед собой, построился в 2 шеренги. Со своей стороны Нерль собрал 100 добровольцев, желающих показать свою ловкость и удаль. Обе стороны разошлись на 50 шагов, после чего воевода поразбойниче свистнул. Когда атакующие начали разбег, первая шеренга защитников опустилась на правое колено, а вторая прикрыла их и себя еще одним ярусом щитов. Выросшая 2-метровая преграда только раззадорила набегающую толпу, желающую в момент смести жалкую кучку людей. «Упор!» — скомандовал Норман, когда расстояние сократилось до 10 метров. Первая шеренга чуть наклонила щиты на себя, прижав верхний край к плечу. Вторая шеренга отставила ногу, а щиты создали что-то вроде ската. Оценив изменения, самые азартные попытались запрыгнуть на преграду. Тщетно перед строем выросла свалка тел. Это вкопанный столб, может быть, с наклоном, а человек или стоит прямо, или падает. «Встали! Шаг назад!» — последовала новая команда. Продолжающееся давление задних рядов создало перед щитами кучу малу, а шаг назад освободил место для новых жертв. «Приготовились!» — заметив ослабевающее давление, скомандовал Норман. «Пошли!» «Ты что делаешь?» — подбежал с вопросом Нерль. «Сейчас от твоей сотни останется 20 беглецов». «Ойли! Встали! Упор! Навались!» Толпа качнулась назад. «Навались! Давим! Давим! Давим! Слушай барабан! Толчками! Толчками! Пошли! Пошли! Пошли!» В плотном столпотворении атакующие не могли сделать и шага. Натыкались на чужие ноги и падали. В то же время отряд почувствовал свое превосходство и почти бегом выдавил остатки сотни. «Считай», — Норман указал на разбегающихся навиков. «Чего уж», — махнул рукой Нерль, — «и так видно, 10 не наберется». Победители подняли щиты и что-то заорали на карельском языке. Клич подхватили зрители, по двору крепости прокатилась многоголосая здравица в честь Нормана. «Княже, расскажи, где такую хитрость вызнал?» — попросил воевода. «Ромеи так воевали, еще до Рождества Христова». «Вот оно что! Про их воинские секреты ходит много слухов, да греки держат в большой тайне. Нашел мне тайну. Сегодня так воюют и Генуя, и Венеция. Тебе некуда спешить, научи меня. Договорились. Сначала нарисую картинки, затем потренируемся на обученных навиках. Зачем мне картинки? Ты так покажи. Покажу, а картинки помогут лучше понять. Здесь надо правильно ставить ноги и согнуться, иначе кости поломают. Скажи, вот продавил я вражий строй, а дальше что? Сигналь конницы идти в атаку. Да где же мне ее взять? Посылай запасной полк. Здесь нет принципиальной разницы. Главное — ввести в образовавшийся разрыв крепкую ударную силу. Куда правильнее бить, в бок или зайти сзади? Зависит от конечной цели. Если хочешь победить, дружинники бегут на вражеского воеводу. Желаешь убить всех врагов — заходи с тыла. Хорошо сказать. Ты побежал, а навстречу резервный полк и конец. Во-первых, бегут строем и малыми силами. Враг вышел навстречу, а ты начинаешь отходить в сторону. Зачем в сторону? Отступает всегда к своим, за подмогой. В данном случае надо уходить в бок, уводить врага с поля боя. Мудрено, но правильно. Те же три десятка отступили, а за ними вдогонку сотня. Вот и перевес сил. Разговор перешел на методику сохранения строя во время бега. Затем заговорили про кавалерию и действия лучников. Так и простояли на крыльце, пока слуги не позвали обедать. Нерль, позабыв обо всем на свете, любовался рисунками воинов со щитом. Пришлось чуть ли не пинками возвращать его в реальный мир. Через день сформировали учебную сотню, куда, кроме давешней тридцатки, добавили будущих десятников. На этот раз занятия пошли намного быстрее. Людей подстегивал недавний наглядный пример быстрой и бескровной победы. Строились и маршировали уже не в тупом повиновении, а понимая конечную цель. По вечерам Норман делился своими знаниями по организации построения войск, тактическим маневрам и правилам применения пехоты и кавалерии. Жадный интерес воеводы подтолкнул к мысли открыть курсы командного состава. Все равно придется всех учить, а в коллективе этот процесс пойдет намного быстрее и качественнее. Передача знаний в индивидуальном порядке имеет больше недостатков, чем достоинств. Один человек лишен возможности обсудить с товарищами полученную информацию. Как следствие, возникает меньше вопросов, а некоторые темы вообще ускользают от внимания. Днем воевода учил навиков или под надзором Нормана отрабатывал с ними различные приемы воинского перестроения. Вечерами беседовали за жизнь, где в качестве учителя выступал Нерль. «Ты недавно говорил о нерадивых князьях, от которых люди разбегаются. А я слышал обратное, что правителей призывают». «Правду слышал, призывают на княжий стол». «Только стольный град может и изгнать». «Что значит стольный город?» «Много таких. Псков, Суздаль, Новгород, Рязань». Киев был до скудения, всех и не перечисли. Ты не название перечисляй, а объясни смысл. Нечего объяснять. Посмотри на Новгород, и сам поймешь. И что я там увижу? Боярскую думу. Толком объяснить не можешь? Я же ничего не знаю. Собрались удельные князья и выбрали Боярскую думу. Избрали посадского боярина. Затем призвали на стол ловкого в военных делах князя. Типа Александра Невского? Верно. Да не всегда проходит гладко. Призванный князь может думу побить и всю власть себе забрать. Бывало такое? Не раз. На моей памяти Полоцк трижды отбивался от попыток захвата. Стольный князь штурмом шел на стены призвавшего его города? Нет, горожан нельзя трогать, иначе ни жизни спокойной, ни податей. Обычно воюют удельных князей, убивают и забирают имение. И с тобой так случилось, я правильно понял? Нерль горестно вздохнул и промолчал. Оба они здесь не по своей воле, и неважно, кто из какого века родом, чужбина она и есть чужбина. Норман не стал его тревожить, не кстати вспомнил Петербург с такой беззаботной и уже недостижимой жизнью. Мысли перекинулись на изуродованное боевой раскраской тело, на глаза невольно навернулись слезы. «Я их заставлю вернуть все в исходное положение!» Злой крик вырвался непроизвольно. «Ты о чем, княже?» — встрепенулся Нерль. о несправедливости, что творят правители. Одни развлекаются, а другие через них плачут горькими слезами. Эх, княже, так было, есть и будет. Не лезь к сильным правителям, растопчут, как муравья, и не заметят. На сильного всегда найдется более сильный. Я тебе про Полоц говорил, там князь породнился с византийским императором и возомнил себя самым сильным. В два счета нос утерли. Как это? Да просто. Со всех сторон зажали и пограбили. Князя с царевной вместе с богатыми дарами отвезли обратно в Царьград. Ты уверен? Спрашиваешь, поговори с Шушуном, он по юности частенько хаживал в Полоцк. Много интересного услышишь. Обязательно спрошу. Что-то не верится в константинопольскую царицу. В те города полоцкие загордились. Сам Басилевс присылал им митрополита. Норман усмехнулся, уловив аналогию с реалиями 21 века, когда недальновидные политики ищут далекого покровителя. Есть же хорошая поговорка. Зачем мне дальний друг и близкий враг? Лучше иметь близкого друга и далекого врага. Ночью Норману приснился сон, где он безрезультатно бился с рогатыми великанами. Проснулся от пинка рассерженный Флейн, которая потребовала спать спокойно, а не вертеться ужом на сковороде. Мысль о том, что в Норвегии жарят и едят змей, заставила забыть о приснившемся кошмаре. Увы, стоило заснуть, и великаны тут как тут. На этот раз Норман сообразил взлететь и, пикируя на врагов, ловко срубал им головы. С первыми лучами солнца сделал традиционную разминку, затем спарринги с валькириями и Нилом, а после второго завтрака приказал заложить сани. Дурацкий сон заставил по-новому взглянуть на свое не менее дурацкое поведение и совсем уж идиотскую задумку вырядиться под норвежца и устроить тинг. Зачем ему это надо? Ползут шведы в Карелию, и что? Даже двоечник знает, что они захватят не только эти земли, но и перекроют Новгороду кислород. Персидский транзит скиснет после шалости Тамерлана. Китайский шелк пойдет через Волжскую Булгарию и родит Казань. Москва приватизирует соловецкий жемчуг, и северо-запад России зарастет мхом. На санях от крепостных ворот до маленького причала у стены промчались в две минуты. Затем, объезжая прибрежные валуны, осторожно съехали на лед. На берегу озера лежали редком доставшиеся в наследство драккары и карфи. «Дай мне один драккар», — заглядывая в глаза, попросила Флейн. «Хочешь домой вернуться?» «Не, там скучно. Весной из Або вывозят много серебра. Аландские острова очищаются ото льда в марте, а район острова Котлин только в середине апреля». «Да знаю я. Серебро вывозят в конце апреля. Затем наступает очередь меди». «Странно. Не вижу причин в задержке на месяц». «Ты просто там никогда не был. Рудники на болоте. Там с конца февраля непролазная грязь. Ни пройти, ни проехать». «Мне не жалко. Можешь брать один или сколько там тебе потребуется». «Больше трех не надо», — Флейн поцеловала Нормана в губы. «Тебе причитается половина». «Сначала вернись живой». «А, брось, там несложно. Цапнем пару карфи и сюда». «Серебро везут ротозеи, ты это хочешь сказать?» «Нет, конечно. По весне не хватает охраны. Мы переоденемся под датских наемников и уведем карфи». «И часто так поступают?» «Нет, мало кто рискует зимовать в чужих краях. Плавание через озеро Имантра открывается только в конце мая». «Нарветесь на городскую стражу и висеть вам на воротах?» «Ха! За мешочек серебра они сами подыщут тебе купца». «Они не заинтересованы в восстановлении порядка? Им-то какой с этого прок? Стражники отвечают за порядок в городе. А что за стенами, никого не касается». «Что-то не верится. Король должен заботиться о безопасности торговых караванов». «Ой, насмешил. Короли меняются чуть ли не каждый год, а Висьбю за просто так не потратит и медика. И много бродячих шаек между Або и рудниками?» «Вообще нет. Река течет между болотами. Не уйти, не спрятаться». «Разве от рудников до Або протекает речка?» «Сама только что говорила о дороге. Сначала гать через болото, затем река, потом снова гать. Последний участок проходит по торфяной низине». «Как далеко от рудников до Або?» 4-5 дней пути. Я сама те края исходила. Грабануть можно на любом участке, добежать некуда. Если не убежать, то и не догнать. Были умники, да быстро закончились. Проползешь по трясине 10 дней, а на выходе тебя прибьет или карел, или чухонец. Рассказ девушки пробудил у Нормана интерес. Шведы всегда были врагами России, испокон веков лезли на наши земли. Чем больше сейчас перебить, тем меньше выйдет под Полтавой. Заодно и пограбить, тем более что вернуться домой надо при деньгах. В 21 веке китайская бижутерия не прокатит.